и поняла, что это гадость. Санек ничего не понял, понял только, что денежки уплывают. Разъярился на Катьку, на дуру-старуху, и еще и стерву, и уже готов был всех послать куда подальше, но все же сдержался. «Ладно, не буду я утомлять вас своими рефлексиями. Вот что, Саша». И Марья рассказала о даче Алисы, о работе, о том, что там будет в Рождество, и что приедет Сандрик, и много гостей, и... Тут она посмотрела на Катьку и ласково сказала ей. «Катюшенька, выйди, детка, в комнату, нам с папой надо поговорить». Катька уже успокоилась, слушала все внимательно, и теперь расстроилась и удивилась. Что это бабуля ее все время отправляет? Родители все говорили при них, детях, и ругались тоже при них, и папка матерится, и пьяный, и трезвый. Но послушно встала и ушла в комнату, побаиваясь странной бабули. А Марья сказала, прямо глядя Саньку в глаза, «Там будет и Наташа». Санек аж задохнулся. «Ну, придумала бабка. Да что она, свихнутая, козла в огород. Но он им устроит. Сначала денежки сдерет, а потом устроит». Что-то мелькнуло в его глазах, и Марья заметила это. Но оправдала, потому что если бы не мелькнуло, значит, ему все равно, а так... Она вздрогнула, похолодев от всей истории, которая как-то в яве предстала перед ней. Что будет? И она снова начала долбить, чтобы Санек вел себя тихо, не пил, не лез ни к кому с разговорами. Поговорил бы с Сандриком и уехал, не ожидая Наташи. А если Наташа приедет при нем, не показывался ей на глаза, потому что... Марья замолчала, а Санек вдруг сказал успокоительно. «Да вы, бабушка, не волнуйтесь, все сделаю как надо. Что я, дурак? Не понимаю, сколько годов прошло. Мне бы только сынка, а к ней я ничего не имею. Ни злости теперь, какая была, ничего. У меня жена красивая, молодая, я ее люблю. Чего мне?» И Марья поверила его спокойному тону, разумным речам, и только добавила. «За Катей, Саня, надо следить. Она девочка очень нервная, ранимая, восприимчивая. Ее беречь надо. И с Сандриком смотри, ее сильно не своди. Сандрик человек неоднозначный, может на любовь ответить. Ну, скажем, неприязнью. И тут ничего не сделаешь, так что...» Санек снова успокоил Марью. «Да вы не беспокойтесь, она тихая. Это вот сегодня что-то. Я ей скажу, чтобы она не вязалась. Когда я скажу, тогда и будет разговаривать. Она меня слушается. Не беспокойтесь, все будет хорошо». «Ладно», — сказала Марья, а подумала. Что сделано, то сделано. Встала, достала $200 и отдала Саньку. «Купи, Саша, что-нибудь Кате поприличнее. Куртку или там сапожки, а то девочка одета кое-как. Нельзя. Она молоденькая. Там люди всякие будут. Она стесняться станет». «Куплю», — согласился Санек, решив, что надо Катюхе что-нибудь прикупить, хотя и не считал, что она зазорно одета. Но раз бабка говорит, она знает всех этих. Ладно, будет и на его улице праздник. А вот денег мало, зараза, дала, могла бы и побольше. Наверное, Сандрика этого боится. В мыслях он парня никогда сыном не называл. Да и какой сын, когда не видел его ни разу и уж забыл и думать. Дура, старуха! Ох, дура! Вскоре Санек и Катька ушли, а Марья без сил плюхнулась на тахту.